Это был хороший день, и мы останемся вдвоем. И я пройду все осени, чтобы взглянуть в глаза ее. Я даже не хочу говорить, я же обычный паренек. Вместо меня мог быть любой, но она мне дает любовь. Детка, бриллиант, прыгай на запястье. Прости, я буду расти. Не шагаю за толпой, я не хочу быть чьей-то частью. Она пахнет опиатом, и я счастлив. Я летаю в облаках с месяцами, будь и рады. Я не думал, что влюблюсь, детка, пахнет опиатом. Звездопад, я загадаю тебя рядом. Шати носит с собой сумку, всегда полный белых баров. Носит с собой бары, дай мне их убить. Но истории слепых мне не расскажу, как любить. Сутки напролет, в руках тлеет сути нить. Блядь, скин проводит ток, кажись, мне нужен удлинитель. Мой долг, да, только ты мой долг. Я готов потратить на тебя свой долг. Брикалик, всего это стебро волк. Я бы много не отдал, чтобы просто быть с тобой. Я хочу уйти на горизонт. Я хочу только с тобой встречать рассвет. Я знаю, что все будет хорошо. Точно хорошо там, где нас нет. Мы так далеки, не могу коснуться. Если это сон, то я не хочу проснуться. Нет, там нет. Не созрели, я пляшу свой последний танец. Стану для тебя кольцом, но твой безымянный палец. Сорт афганец занимает Франции место. Аромат из Франции веет духовым оркестром. Блэссон, это шарди с весом черным. Я влюбился в вес, и я счастлив. Я летаю в облаках с месяцами, будь и рады. Я не думал, что влюблюсь, детка, пахнет опиатом. Звездопад, я загадаю тебя рядом. Шати носит с собой сумку, всегда полный белый баров. Носит с собой бары, дай мне их убить. Но истории слепых мне не расскажу, как любить. Сутки напролет, в руках тлеет сути нить. Блядь, твой скин проводит то, кажись, мне нужен удлинитель. Опиат, опиат, опиат, опиат, опиат, опиат, опиат, опиат.